Император. После того, как молодой дворянин покинул кабинет императора, в нем воцарилась на некоторое время тишина. Великий герцог Курас задумчиво допил вино и внимательно посмотрел на своего старого товарища, который себя сегодня вел немного странно, особенно в свете последних событий. «Мой друг, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Великий герцог отставил в сторону пустой кубок и внимательно посмотрел на императора, пытаясь поймать его взгляд. «Почему ты не рассказал графу Гранур о том, для чего он интересовал великого князя Нурада? Ведь это государственный вопрос. Таким образом ты мог бы привязать этого князя к нашей империи. А привязав его с помощью семейных уз, мы приобрели в лице князя не только доброго соседа, но и союзника. Ты не хуже меня знаешь то, какую силу из себя могут представлять его летучие отряды высших вампиров. Я-то это все знаю». Задумчиво покосился на великого герцога император Ларук, снова пробарабанив пальцами по столу. «Но сделал я это не просто так. Я не стал говорить графу о том, что именно хотел ему предложить великий князь только по той причине, что в данном случае пострадаешь именно ты. Ведь я тебе намекал на то, что ты должен был решить этот вопрос с семьей графа, раз и навсегда. Если бы ты предложил ему руку своей дочери, то парню не оставалось бы ничего другого, как согласиться на это. Ведь тогда гарантом этого брака выступил бы я. Кроме того, в этом случае мы бы раз и навсегда прекратили все эти распри молодого графа и его соседей. Одно дело, когда они бы прыгали на молодого дворянина, который еще не успел себя зарекомендовать в подобных столкновениях. И совершенно другое, если бы за его спиной находился ты. Великий герцог, это сила. Сила, с которой бы им пришлось считаться. И тогда все эти вопросы были бы решены практически мгновенно. Но ты решил промолчать. Я не знаю, чего ты ждешь. Но знаю только то, что если граф Гранур согласится на брак с дочерью великого князя Нурада, то вариантов для решения вашей проблемы просто не останется. Как ты тогда будешь решать этот вопрос, когда у него уже будет официальная жена? Ведь тогда для твоей дочери останется только место наложницы. Да, я знаю то, что у графа в наложницах уже есть дочь великого князя эльфов. И это огромный престиж для нашего государства. Так что ничего зазорного в том, что дочь великого герцога станет его наложницей, я не вижу. Но я не желал бы дочери своего лучшего друга подобной судьбы. Ведь ей всегда будут этим тыкать в лицо. Ты знаешь наших дворян. Да, мой император, я знаю все это. Великий герцог, тяжело вздохнув, отставил в сторону кубок и, сгорбившись, посмотрел на своего старого товарища. И я тебе благодарен за эту заботу. Но что я могу сделать, если моя дочь категорически не желает видеть этого парня? Видимо, я что-то не так сделал, когда воспитывал ее. Возможно, я слишком баловал ее. Кто теперь может сказать правду? Но я не могу пойти против ее воли, как бы я ни злился и не угрожал. При этом отлично понимаю то, что просто не смогу этого сделать. Поэтому, мой друг, я попросил бы тебя помочь мне в этом вопросе. Император Ларук снова задумчиво посмотрел на великого герцога Курас, понимая все надежды и чаяния своего товарища. Ведь если император сам объявит об этом браке, то великому герцогу не останется ничего другого, как просто выполнить распоряжение своего сюзерена. Таким образом его совесть будет чиста, ведь он всего лишь выполнил приказ, и сам не заставлял собственную дочь пойти на подобное. Но теперь император не мог вмешаться, особенно после заявления великого князя. Ведь в таком случае он продемонстрирует полное пренебрежение к мнению своего союзника. А так поступать в политике категорически нельзя. Ты хоть сам понимаешь то, на что меня подталкиваешь? Тихо проговорил император, внимательно наблюдая за сгорбленным и несчастным видом великого герцога. Если бы ты мне это предложил до того, как великий князь мне рассказал о своих мыслях, то проблем бы не было. Но теперь, после того, как я знаю о том, что он намеревается сделать, подобное объявление с моей стороны может быть принято им как оскорбление. А на это я пойти просто не могу. Ты не хуже меня понимаешь, насколько нам важны отношения с этим княжеством. Поэтому, мой друг, как я тебе уже раньше говорил, этот вопрос тебе придется решать самому. Я даже теперь не могу как-либо вмешаться. Сейчас уже это дело внешней политики. И если я сделаю подобное, то ни о каких договорах с княжеством Карионной речи быть не может. Даже если князь захочет пойти к нам навстречу, его собственное дворянство не позволит этого, апеллируя к тому, что я нанес ему открытое оскорбление. Я знаю, мой друг. Великий герцог устало вздохнул и медленно поднялся. И от этого мне еще тяжелее. Прости, но мне нужно побыть одному, чтобы осмыслить все происходящее. Возможно, я все-таки придумаю вариант с решением этого вопроса. Но я уже не уверен в том, что уже хочу найти этот ответ. Укоризненно качая головой, император проводил взглядом своего старого товарища, который, шатаясь, покинул его кабинет. Сейчас слишком много нитей внешней политики по какой-то странной игре богов были завязаны на этом молодом человеке, известном под именем граф Гранур. Честно говоря, Ларук даже терялся в догадках от того, что просто не мог понять всего происходящего вокруг этого парня. То ли он действительно такой везучий до невозможности, что может решать такие многочисленные проблемы буквально одним щелчком пальцев. То ли здесь кроется какой-то глобальный заговор, который даже сам император, несмотря на весь свой опыт политических игр, не может разобрать и как-то ему противостоять. Но он видел то, что этот парень с ним откровенен, и в ответ требовал такой же честности и откровенности. Император отлично понимал то, что в данном случае у него нет выбора. С этим парнем действительно нужно быть честным. И тогда он ответит в ответ благородством и честью. Ведь император и его семья с самого начала появления этого парня при дворе поддерживали его. И он платил им в ответ тем же. Взять хотя бы это странное решение вопроса с королевством Наиру. Честно говоря, император думал, что ему все-таки придется увязнуть в кровопролитной войне и даже потерять часть территорий. В данном случае, он отлично понимал то, что гораздо важнее остановить вторжение орков, чем переживать за те земли, которые захватит королевство. Рано или поздно эти земли удалось бы отбить, а вот вернуть всех погибших от ятаганов степных гигантов, вряд ли получится. Именно поэтому он уже задумывался о том, что придется все решить именно таким образом. Но тут опять вмешался этот дворянин. В одиночку отправившись на территорию королевства Наиру, парень применил темные артефакты, которые обнаружил в проклятой пустоши для того, чтобы нанести смертельный удар по врагу, устроив им подобие прорыва нечисти. Точно такой же прорыв 3 года назад произошел на территории империи. Как сказал граф, именно это и натолкнуло его на мысль о том, каким образом можно обескровить королевство и занять его армию надолго. Но, видимо, парень сам не ожидал подобного результата от своих действий. Теперь у королевства Наиру просто не было армии, а их ополченцы были всего лишь сбродом, который был набран для того, чтобы контролировать захваченную территорию. Как таковой силы из себя они представлять не могли. Естественно, что для тех тварей, которые появились в результате действий молодого дворянина, подобные солдаты угрозы не представляли. А значит, в ближайшее время королевство действительно взмолится о помощи. В данном случае император Ларук был согласен со своим придворным. Учитывая все эти договоры, которые королевство заключило с соседями, единственными, к кому они бы могли обратиться за помощью, оставалась только империя Рикон. Да, король потеряет некоторое время в сомнениях, ведь он намеревался напасть на империю Рикон, а теперь ему приходится просить у нее помощи. Хуже всего будет то, что после всего этого королевство Наиру будет вынуждено стать практически вечным союзником для империи. Ведь народ этого государства запомнит то, кто оказал ему помощь и спас от такой угрозы. Мысли молодого парня о том, что он поможет отрядам магов разобраться раз и навсегда с этими тварями, при помощи специальных стрел, императору импонировали. Видимо, парень продумал этот вопрос заранее. И таким образом он поднял свою собственную ценность в глазах императора. Ведь даже он не продумал эту операцию до таких мелочей. Сейчас Ларук думал о том, что ему напомнил этот молодой парень. Тот самый прорыв нечисти 3 года назад на севере империи. До сих пор гильдия магов и гильдия охотников за нечистью так и не нашли ответы на многочисленные вопросы. Возможно, этот парень не сумеет их обнаружить, если его об этом попросит сам император. Ситуация, конечно, осложнялась тем, что парень еще не являлся официально магом, к которому мог бы с таким вопросом обратиться правитель империи. А значит, ему нужно было дождаться того времени, когда парень закончит все-таки обучение в Академии магии, и после этого император Ларук сможет обратиться к нему с официальной просьбой. Самое странное в этом прорыве было то, что твари продолжали время от времени снова возникать на тех территориях, и это происходило с пугающей регулярностью. Создавалось впечатление того, что где-то там, до сих пор открыт какой-то странный портал, через который эти твари целыми отрядами попадают на территорию империи, но потом тут же рассредоточиваются в лесах и начинают старательно терроризировать ту территорию. Честно говоря, у императора даже возникла мысль о том, что тот, кто все это сделал, продолжает специально создавать такие помехи, чтобы правитель империи не сумел обнаружить настоящего источника проблем, который может сейчас представлять из себя что-то вроде нарыва. Самое страшное было в том, что когда такой нарыв созреет, то проблема может быть гораздо больше, чем просто разрозненные твари, которых сейчас старательно вылавливают в тех землях охотники за нечистью и гильдия магов. Хотя, представители этих гильдий уже говорили императору о том, что благодарны ему за такую практику. За последние сотни лет у них не было таких возможностей для того, чтобы набраться опыта при столкновении с самыми различными товарами из бестиария нежити, с которыми им приходится сейчас иметь дело. Недавно император Ларук узнал о том, что гильдия охотников за нечистью стала практиковать там обучение. Они посылают в патрули одного опытного охотника с несколькими новичками. И благодаря этому довольно быстро эти новички и становятся опытными охотниками, а это стоило обычно огромных денег. Но в данном случае гильдия охотников за нечистью получила возможность обучать своих новичков без траты таких средств, какие обычно им приходилось затрачивать, чтобы нанять магов, которые могли бы обеспечить им условия для тренировок. Задумываясь обо всем этом, император иногда думал о том, что все это является также задумкой самой гильдии охотников за нечистью. Возможно, они таким образом создали себе целый тренировочный полигон на территории империи. Соответственно, все это нужно было уточнить, а это было можно сделать только с одним условием. Необходимо было туда отправить кого-то из тех, кому император бы доверял, и кто мог обнаружить истину там, где ему наверняка бы принялись старательно мешать. Ведь если все так, как думает сейчас император, то и гильдия магов, и гильдия охотников за нечистью замешаны во всем происходящем. В таком случае императору придется их наказать, а наказанием для них будет восстановление тех территорий и оплата всех налогов, которые империя недополучила с тех земель за эти 3 года, добавив к этому еще и штрафы, в пользу тех, кто пострадал. Можно было понять, что для этих двух организаций такая развязка будет смерти подобна. Поэтому и нужно отправить туда того, кто сможет не только обнаружить правду, но и в случае необходимости предпринять активные меры для ликвидации подобных последствий. И в этом вопросе у императора не было других кандидатур. Только граф Гранур мог выполнить подобное задание, быстро и эффективно. Честно говоря, император Ларук даже начал завидовать собственному сыну. Когда-то, когда он только получил свою власть, у молодого императора не было такого дворянина, способного на подобные действия. Если бы у него был бы хоть один такой дворянин, то император мог бы избежать огромных проблем, которые возникли у него в самом начале его правления. Да, у него был друг, великий герцог Курас, который предпринял все возможное, чтобы защитить своего сюзерена. Но даже этот битый жизнью старик сейчас признавал то, что этот молодой парень обошел его по всем параметрам. Ведь даже он отлично понимал то, что не смог бы так быстро разработать и воплотить в жизнь план по обеспечению безопасности империи со стороны королевства Наиру, который этот парень разработал в течение пары дней. Да, императора немного напрягало то, что теперь возле границы империи будет существовать территория, на которой обитают различные твари. Но он по какой-то странной причине доверял графу, который убеждал его в том, что эти твари не смогут пересечь границу империи Рикон. Видимо, все это касалось знаний магии, которую парень изучал в академии. Если все было так, то император мог спать спокойно. С этой стороны империи ничего не угрожало. И сейчас он понимал всю задумку и хитрость своего старого товарища, переступившего через себя и свою гордость и обратившегося за помощью к графу, который считался его врагом. Именно таким образом старый герцог сумел защитить империю, ведь войска империи сейчас находились возле границы с Ордой, где смогут сразу же заблокировать попытку вторжения. Оркам действительно не останется ничего другого, как просто направить свои клинки в другую сторону. Вожди, которые обычно возглавляли такие походы, не были идиотами. Они отлично понимали, что столкновение с подобным войском в самом начале вторжения фактически сведет на нет всю их силу. Большие потери, которые неизбежны в таком столкновении, вынудят их вернуться несолоно хлебавши в свои родные стойбища, понеся просто невероятно большие жертвы. После подобного все эти вожди могут забыть о том, что они когда-то ими были. Орки не потерпят неудачников у руля своих родов. Соответственно, заметив стоявшие в полной боевой готовности войска империи, орки наверняка изменят направление своего движения. Возникал только вопрос, куда они двинутся. Любое из соседних государств будет очень недовольно подобным развитием событий, но в данном случае они все заранее знали о том, что происходит возле границы империи. Ведь королевство Наиру не просто так заключало с ними договора, а значит, они все знали о том, что империя Рикон подвергнется нападению. Исходя из всего этого, император Ларук превосходно понимал то, что и эти соседи также намеревались в общей кровавой каше, которая бы завалилась на территории империи, отхватить себе какие-то куски ее территорий. В данном случае, возможно, им бы все это удалось, и даже без каких-либо больших потерь. Именно поэтому империя Рикон не будет как-либо вмешиваться, когда орки начнут громить территории соседей, которые так непредвзято надеялись на то, что им удастся отхватить куски от туловища своего соседа, который неожиданно для них оказался очень кусачим. Еще раз подойдя к карте империи, император Ларук принялся раздумывать над тем, что же будет дальше. Если все пойдет так, как запланировано, то теперь с одной стороны территорию империи будет прикрывать Великое княжество Карион, которое с империей будет связывать не только бумажный договор, но также и семейные узы великого князя и одного из дворян империи. Еще одна сторона теперь будет перекрыта королевством Наиру, которое страдает от нападения неизвестных тварей, похожих на проклятых оборотней. Да, в этом вопросе граф Гранур оказался довольно хитер, решив вопрос так, чтобы королевство навсегда забыло о своей экспансии в сторону империи. Возможно, благодаря этой задумке, согласно выводам самого этого молодого дворянина, королевство Наиру будет вынуждено прийти на поклон к империи Рикон. И тогда королевству придется подписать самый невыгодный договор для себя, в результате которого они станут всего лишь сырьевым придатком для империи. Но, как уже рассказывал граф, в данном вопросе благодаря их собственной хитрости, у этого королевства просто нет других вариантов. А значит, остаются еще три государства, чьи территории соприкасаются с территориями империи, и два из них своими краями границ соприкасаются с территориями Орды. Соответственно, эти два королевства могут в любой момент столкнуться с вторжением орков. Император Ларук тихо усмехнулся. Если все идет так, как он предполагает, то эти государства уже сосредоточили свои войска на границе с империей, только в отличие от королевства, они старательно маскируют свои войска, не давая возможности империи понять то, что они готовятся к вторжению. Соответственно, удар по их территории орками будет достаточно неожиданным и опасным. Этим государствам тут же придется перебрасывать свои войска, чтобы погасить вторжение этих степных гигантов. Но, как уже говорилось ранее, стоит только оркам окропить свои клинки кровью, и их уже просто невозможно будет остановить. А значит, потери этих государств будут исчисляться тысячами воинов, которые будут уничтожены ятаганами орков. Естественно, что после такого похода орки на несколько лет затихнут, ведь им нужно будет вырастить новое поколение воинов, взамен тех, которые погибнут. А значит, на территориях империи Рикан будет спокойно и с этой стороны в течение 5-7 лет. Размышляя на эту тему, император тихо усмехнулся. Возможно, именно благодаря этому империи и удастся раз и навсегда разобраться со всеми этими соседями. Ведь после нападения орков, армии этих государств будут сильно потрепаны, и тогда у империи будет возможность забрать у них выгодные территории с минимальными потерями. Ну кто же виноват, раз они сами решили объявить войну? Но как уже говорилось, все это сейчас в первую очередь зависит именно от результатов той самой операции, которую сумел провернуть молодой дворянин, когда-то пригретый и облагодетельствованный императором и его семьей. Тяжело вздохнув, Ларук снова вернулся на свое место и принялся просматривать очередные документы и отчеты с территории империи. Когда он подтверждал решение молодого дворянина о захвате соседних территорий, Ларук не кривил душой. Действительно, ситуация на тех землях была критическая. Местные дворяне, которые старательно игнорировали придворную жизнь, старались это компенсировать тем, что снижали уплату налогов. Все это они объясняли тяжелой жизнью, а также и постоянными вторжениями диких вампиров. Теперь, когда подобной угрозы фактически не существовало, необходимо было раз и навсегда навести там порядок. Если парень обещал все это сделать, при этом уплачивая налоги в полном объеме, то империя не имела ничего против. Тихо усмехнувшись, император вспомнил быстроту решений молодого парня и их эффективность, и подумал о том, что в ближайшее время в империи Рикан может появиться новый род герцогов. Все зависит от того, какие территории ему удастся себе подчинить. Пока это не выходит за пределы обычных внутренних столкновений между мелкими дворянами, то император в это не вмешивается. Хотя проконтролировать поведение герцогов Занра, которые наверняка будут недовольны тем, что молодой дворянин накажет их дальнего родственника, ему все-таки придется. Сделав необходимые пометки для себя, император Ларук вызвал к себе слугу. Этот старик очень часто выполнял подобные поручения для своего хозяина, ведь он общался со слугами этих дворян, а значит, мог также и дать небольшой намек насчет того, что император будет очень недоволен тем, если эти герцоги вздумают проявлять активную агрессию в сторону молодого дворянина, который всего лишь хочет справедливости. Конечно, явно вмешиваться в происходящее между дворянами император не мог. Но дать вот такие намеки герцогам о том, что им на какое-то время придется потом покинуть придворную жизнь, для него проблем не составляло. Гномы. Коренастый гном, ничем не выделяющийся на общем фоне своих сородичей, внимательным взглядом проводил молодого паренька, который только что выскочил из торговой палатки, расположенной по соседству, и довольно быстро принялся удаляться в толпе людей. Гнур Гверон обратил внимание на этого паренька именно по той причине, что заметил его реакцию на символ, расположенный среди украшений, которыми обычно украшалось оружие семьи Гверон. Эта семья производила оружие среднего качества, даже по сравнению с хваленными ферзанийскими клинками. Но благодаря тому, что оно было не сильно дорогим, очень многие разумные предпочитали покупать именно это оружие. Да, по качеству оно было средним, но зато его было гораздо больше и стоило оно дешевле. Поэтому те, кто намеревался вооружить какой-нибудь довольно серьезный отряд, обычно обращались к семье Гверон. Мало кто знал, что Гнур-Гверон на самом деле являлся жрецом древнего бога хаоса и разрушения Кувата. Именно поэтому, хотя и с большим трудом, ему удалось уговорить одного из патриархов своей семьи, чтобы на рисунках среди узоров изображали символ этого божества. Все они не знали о том, что таким образом вся кровь, пролитая с помощью этих мечей, проливалась во славу этого бога и являлась жертвой для него. Хотя большая часть этих жертв имела отношение к другим богам, ведь те, кто использовал это оружие, в такие моменты восславляли именно своих богов. Но даже такая малость, как четвертая или третья часть этой крови, хоть как-то, но подпитывала его собственного господина. И сейчас этот жрец внезапно увидел странный интерес от молодого человека, который явно заметил этот символ, вплетенный в общий рисунок. Кому-то это могло показаться обычным делом, ведь паренек мог просто заинтересоваться одним рисунком. Но жрец видел четко то, что этот парень обратил внимание именно на символ Кувата. А значит, он где-то его уже раньше видел. Это было настораживающей тенденцией, так как их божество больше 10 000 лет назад было заперто древними богами там, куда нет входа. Но чтобы сделать оттуда выход, необходимо было принести просто невероятно огромные жертвы. Именно ради этого жрецы древнего бога сейчас старательно подготавливали армию того, кто поднимет его знамя, и тщательно отвлекали внимание всех тех, кто мог хоть как-то помешать тем, что создавали проблемы для империи Рикан немного в стороне от того места, где созревали главные ударные силы. Если этот парень знал то, что могло нанести вред их богу, то нужно было принимать меры. Отвлекшись на странные крики, раздавшиеся у соседней палатки, Гнур недовольно поморщился, так как из-за этого потерял из виду молодого парня, выглядевшего как довольно успешный и обеспеченный дворянин. Но прислушавшись к крикам, он понял то, что в данном случае ситуация оказалась гораздо интереснее, чем он даже мог себе предположить. Оказалось, что этот парень принес к соседям, известных тем, что они занимались изготовлением тончайших инструментов для различных работ, в виде создания артефактов или же лечения кого-либо, на проверку кусок странного металла, который патриарх этой семьи опознал как адамантит. Услышав это название, жрец древнего бога вздрогнул. Этот металл был очень редок и важен для всех тех, кто занимался тайными искусствами. Адамантит действительно был нейтральным к любому виду магии, и в результате из него можно было изготовить абсолютно разные артефакты. Даже для его бога из такого металла можно было изготовить жертвенный кинжал. Представив себе мощь этого артефакта, жрец вздрогнул. Где этот паренек мог взять такой металл? Ведь его стоимость несоизмерима со всеми сокровищами, которые ему могли бы предложить гномы. С помощью такого жертвенного ножа можно было совершать самые страшные ритуалы, ведь такой нож мог стать прямым проводником к его господину, передавая в распоряжение древней сущности не только силу крови принесенных в жертву, но также и их души. А ведь известно, что души являются самым важным сосредоточением силы разумных существ. В данном случае будет даже не важно то, кому поклонялась эта жертва. Ведь для многих жертвоприношений проблемой было именно то, что получали они только силу крови. А душа обычно отлетала именно к тому божеству, которому при жизни поклонялась сама жертва. В данном случае, какой артефакт забирал бы и саму душу, не давая возможности богу этой жертвы получить ее? Соответственно, сила господина возросла бы многократно и довольно быстро. Жрец уже знал о том, что в последнее время господин был ими очень недоволен, ведь результатов от их действий особых не было, а ему уже надоело все эти 10 000 лет находиться в заточении. Бог Куват надеялся на то, что сумеет повергнуть этот мир в хаос, где сможет вернуть полностью свою силу и силу своих соратников. Жрецы только надеялись на то, что этими соратниками господин считает именно их, а не кого-то другого. Хотя об этом мог рассказать им только тот жрец, который имел в своем распоряжении алтарь, с помощью которого общался с господином. Это странное существо, которое даже несмотря на закрывающий его тело плащ, выглядело довольно странным, старательно отмалчивалось о том, каким образом ему удавалось общаться с господином. Но Гнур Гверон знал от своего деда, который до него был жрецом этого божества, что жрецы могут меняться. Вот только этот жрец, который общается с господином, всегда один и тот же, словно он проклят вечностью, и от этого ему очень тяжело. Хотя многие разумные сейчас были готовы продать душу за возможность жить вечно, но при этом жрецы древнего бога знали то, что вечность в исполнении их господина может стать не только благословением, но и проклятием. Именно поэтому о подобном они не рисковали его просить. Они были готовы просить у господина все, что угодно. Богатство, любовь многочисленных женщин, признание своего гения всем миром, все, что угодно, но только не вечность. Ведь благодаря этой просьбе, они могли подвергнуть себя в вечные муки в присутствии господина. Кто знает, какое чувство юмора у древнего божества, которое за десятки тысяч лет заключения во тьме могло просто озвереть. Кто-то мог бы поинтересоваться тем, какой смысл жрецам продолжать служить божеству, которое заперто в клетке и не может освободиться. Вся проблема в том, что эти жрецы знали о силе этого существа. Если они не будут принимать участие в его освобождении, то наверняка найдется кто-то другой, которого эта древняя сущность сумеет привлечь к себе даже каплями своей силы. Вспомнив о силе, гном осторожно посмотрел на свою правую руку, где сейчас находилось невзрачное серое кольцо. Мало кто знал, что в этом кольце заключена огромная мощь. Капля крови господина, которая находилась внутри этого кольца, придавала этому артефакту невероятную силу. Сила хаоса, которую мог задействовать жрец с помощью него, спокойно могла уничтожить даже архимага. Но в данном случае в этом артефакте эта сила находилась в покое, и пока хозяин кольца не прикажет, она никак не могла воздействовать ни на кого. Только благодаря этому условию жрецы позволяли себе использовать подобные артефакты. Артефакты, в которых сила хаоса находилась без контроля, были опасны. Даже для жрецов. Они об этом знали не понаслышке. Взять хотя бы того, кто сейчас готовится стать тем, кто поднимет знамя господина. Когда-то это был довольно многообещающий темный маг и некромант. Именно благодаря вмешательству в жизни его родственников жрецов Кувата он стал тем, кто несет на себе такое проклятие, но одновременно с этим имеет довольно большую силу. Мало кто интересовался тем, что одним из направлений магии, которое мог бы использовать это магистр, на самом деле была магия хаоса. Но в этом мире ее не знали и старались не использовать. Вернее сказать, ее не могли использовать, так как просто здесь не было подобных магов. Если бы в этом мире продолжали существовать демоны, то они быстро бы учуяли запах хаоса. Ведь не зря же их иногда называли детьми хаоса. А узнав эту магию, демоны и тут же постарались бы забрать ее источник в свои руки. Даже если этим источником является какой-нибудь молодой маг. Старательно вмешиваясь в жизнь этого мага, жрецы подсунули ему несколько артефактов хаоса, которые он по незнанию опознал как темные артефакты. Почувствовав в них огромную силу, темный маг естественно пожелал их оставить себе, чтобы иметь возможность использовать те возможности, которые ему дарили эти артефакты. Но вся хитрость была в том, что эти артефакты не только дарили такую силу и мощь, они при этом также забирали кое-что у того, кто ими пользуется. Они забирались в саму душу. И сейчас этот человек уже вряд ли являлся человеком в том смысле, который в это слово вкладывают обычно люди. Это был уже сосуд для темной сущности, которая скоро займет его, чтобы поднять темное знамя над территориями империи Рикон. Проливая громадное количество крови во славу господина, этот знаменосец наверняка сумеет открыть врата, и тогда сущность древнего бога хаоса и разрушения вернется в этот мир. Да, он вряд ли сможет сюда вернуться полностью. По крайней мере, до тех пор, пока весь мир не будет пылать в огне и не будет залит кровью. Но даже маленького прохода для того, чтобы он смог взглянуть сюда, хватит для этого божества, чтобы усилить многократно свое присутствие с помощью верных жрецов и знаменосца. Никто из жрецов не рискнул бы стать этим самым сосудом, так как они очень любили свою собственную жизнь. Сила хаоса позволяла им воздействовать на окружающих разумных, усиливая в них те самые пороки, которые позволяли жрецам достигать нужных им результатов. Взять хотя бы этот символ на оружие его семьи. Ведь патриархи никогда бы не пошли на подобную глупость располагать среди узоров на своем оружии какие-то посторонние символы. Скорее всего, они бы принялись старательно проверять различные архивы, чтобы узнать то, что именно мог означать именно этот символ. И тогда у жреца древнего бога могли возникнуть просто невероятно большие проблемы. Но когда он осторожно применил на них силу хаоса, взывая к их жадности и любви к золоту, то результат не заставил себя ждать. Ведь они были уверены в том, что этот символ привлечет к их семье золото, и поэтому были не против сделать подобную глупость. Хотя, честно говоря, продажи оружия с тех самых пор не сильно увеличились, но для этих стариков сейчас это не имело значения. Любую золотую монету, полученную за продажу оружия, они теперь считали заслугой именно этого символа, и сами того не замечая, возносили хвалу древнему господину. Скрипнув зубами, жрец древнего бога понял, что, потеряв из вида этого парня, у которого в кармане был адамантит, он буквально упустил шанс стать приближенным к самому великому господину. Ведь если бы он начал приносить ему жертвы с помощью подобного артефакта, изготовленного из адамантита, то тогда имел бы возможность создать свой собственный алтарь для общения с ним. И соответственно, тот странный жрец, который считает себя самым важным из-за общения с Богом, был бы вынужден считаться с мнением какого-то гнома. Одна мысль об этом заставляла его душу трепетать от жадности, ведь он мог получить огромный объем силы от господина в благодарность за его услугу. Вряд ли тот жрец часто подкармливал господина душами невинных и их кровью, а мог бы это делать гораздо чаще, особенно учитывая количество людей, которые намеревались хоть каким-либо способом подобраться к тайнам гномов, которые были известными оружейниками. Достаточно было пообещать им помощь в этом, и люди были готовы ради этого проливать океаны крови, лишь бы достичь того, что они хотят. Кроме того, была возможность покупать рабов и приносить их в жертву. Даже одна жертва в неделю дала бы возможность господину оценить помощь такого жреца. Но сейчас этот парень, который уносил адамантит, исчез в толпе, и Гнур Гверон просто потерял его из вида. А значит, он потерял и сам адамантит. Снова тихо скрипнув зубами, жрец принялся тут же вспоминать то, что видел. Ведь если это дворянин, то у него должна быть какая-то эмблема, обозначающая его принадлежность к дворянскому роду. Но кроме маленького блестящего значка на воротнике его камзола, старый гном не видел больше ничего примечательного, или просто не успел увидеть. Тихо ругаясь, гном быстро оглянулся, так как за его спиной возник какой-то спор. Спорили два молодых человека, которые при этом старательно афишировали то, что являются выпускниками Академии магии, и в этом году они будут считаться лучшими магами на своем потоке. Внезапно наметанный глаз гнома зацепился за одну маленькую деталь. Маленькие блестящие значки на воротнике. Точно такой же значок был и у того молодого парня, который исчез в толпе вместе с адамантитом. Неужели это и был тот самый ответ на вопрос гнома? Присмотревшись к спорщикам, гном тихо усмехнулся. Этот значок обозначал то, что они являются студентами Академии магии, расположенной в столице империи. А значит, тот паренек также является студентом этой академии. Гнур Гверон быстро оглянулся, чтобы определиться, не заметил или кто-то посторонний его интереса к этим молодым людям. Но вокруг все происходило так, как обычно происходит на ярмарке. А это значит, что никто не понял того, что именно произошло сейчас и здесь. Он нашел след, который мог привести его к могуществу. А значит, ради этого он сделает все, что угодно. Тихо усмехнувшись, Гном тут же попытался вклиниться в разговор молодых студентов, старательно апеллируя к их гордости и превознося при этом магические способности великих магов, которых он сейчас видел перед собой. Аккуратно делая посылы магии хаоса, гном увидел то, как в глазах этих людей появилось уже привычное ему пренебрежение. Они явно находились сейчас под воздействием магии хаоса, ведь люди не знали, что это такое, а значит и защиты от нее у них не было. Уже откровенно усмехнувшись, гном тут же принялся заманивать этих магов в свою палатку, привлекая их большими скидками и возможностью изготовления на заказ каких-нибудь артефактов, каких только они пожелают. Ему нужно было только узнать у них самую малость. Он ждал одного своего друга, который намеревался у него сделать заказ, но по какой-то причине не пришел. Но гном переживал по поводу того, не случилось ли что-нибудь с этим молодым человеком. Имени его гном естественно не знал, ведь люди для них все на одно лицо, но описать примерно мог. Через некоторое время два молодых мага, радостно размахивая только что купленным оружием, которое на самом деле им и нужно-то не было, покинули палатку семьи Гверон. Вслед им смотрели злые и ожесточенные глаза жреца древнего бога. То, что он узнал, его не сильно обрадовало. Оказалось, что этого мага, который приносил адамантит, знала вся академия, и он отличался очень строптивым характером. Но жрец не терял надежды. Зная его имя, он мог в любой момент прийти к этому дворянину, для того, чтобы ему что-нибудь предложить. Учитывая то, что этот парень был знаменит своими походами по проклятой пустоши, то предложить ему гном мог многое. Именно поэтому он и надеялся на то, что этот парень не сделает глупости и не продаст адамантит кому попало. Честно говоря, сейчас гном был готов пойти на что угодно, начиная с обычного контракта с ночной гильдией, заканчивая выкупом адамантита за огромные деньги. Все зависело от жадности самого человека и от его силы как мага. Ведь жрец только что узнал очень неприятные новости. Этот парень был абсолютным магом. С такими магами он еще никогда не сталкивался, и поэтому совершенно не знал того, сумеет ли его кольцо как-то воздействовать на этого парня. Если да, то хорошо. Тогда никаких проблем с изъятием у него этого материала у Гнура Гверона просто не возникнет. А если же нет, тогда придется действовать хитростью, или же выкупать, если этот человек захочет продать подобный материал. Быстро оглянувшись, гном убедился в том, что никто не обратил внимания на произошедшее сейчас в его палатке. Главное было в том, что он получил нужную ему информацию. Честно говоря, сейчас он понимал то, что соседи, расположившиеся рядом с его палаткой, которые только что упустили этого паренька с адамантитом, готовы были бы заплатить ему довольно крупную сумму за эту информацию. Подумав об этом, жрец тихо покачал головой. Решение этого вопроса с помощью ночной гильдии отпадало. Эти ребята такие заказы принимали только в том случае, если четко знают стоимость того, что они должны похитить. А зная жадность гномов, они наверняка поймут, что заказчик что-то утаивает. Зачем кому-то нужен никому не нужный кусок металла? Значит, этот металл стоит гораздо дороже, чем собственный вес в золоте. Соответственно, ему придется решать этот вопрос напрямую самим этим магом. Криво усмехнувшись, жрец снова оглянулся. Вряд ли кто-то сейчас вспомнит, что такое магия хаоса. Все, конечно, осложнялось тем, что парень узнал символ его господина. Но в данном случае, возможно, ему удастся решить два вопроса одновременно. Если этот парень сталкивался с символами господина, то вполне может быть, что он что-то знал. И тогда это должен знать и жрец древнего бога. А если уже попутно ко всему этому ему удастся заполучить и адамантит? Ну что ж, он будет не против этого.